печали, в минуты бессилья, душевного срыва на долгом пути. Нам слышится голос Христа неизбывный. Смотри на Голгофу, на Голгофу. Слышится голос Христа неизбывный. Смотри на Голгофу, на Голгофу смотри. Когда ты не можешь ответить сердечно на чьё-то тревожное слово, прости. Взгляни, учись, как прощается грешник. Христос на Голгофе, на Голгофу взгляни. Взгляни, учись, как прощается. Когда в твоем сердце под пеплом холодным погаснут последние искры любви, однажды еще уходя от Голгофы, взгляни на нее. Смотри на Голгофу, смотри постоянно.